Но Колоредо сказал: «А вы что, торопитесь?» «Не больше, чем вы, ваша светлость». «Очень хорошо. Тогда ждите». Вольфганг сел на диван в прихожей зала карабинеров. Хотелось встать и пройтись, но ему приказали сидеть. Диван был слишком велик и высок. Откинувшись на спинку, Вольфганг не доставал ногами до пола. «В этом весь Колоредо», — со злостью думал он. «Даже диваны рассчитаны на то, чтобы люди маленького роста чувствовали себя еще меньше, а высокие еще выше». Ожидание длилось бесконечно долго. Он не мог даже сочинять, как делал обычно. Гнев и раздражение кипели в нем. Наконец его позвали. При появлении Карла Арко Вольфганг постарался взять себя в руки и держаться с достоинством. В молчании прошли они через зал карабинеров, рыцарский зал и конференц-зал. И Вольфганг мечтал об одном — никогда больше не видеть этих комнат. В прихожей перед аудиенц-залом, самым роскошным залом дворца, Арко остановился и спросил: «Почему такая спешка?» Вольфганг молчал. «И почему вы в плаще? Может, что-нибудь прячете?» «Мне холодно. Здесь плохо топит. Придется снять. Никому не позволено появляться в покоях его светлости в таком виде. Уверяю вас, у меня нет опасного оружия. Как знать? Пока не снимете плащ, я не допущу вас к его светлости». Вольфганг, не торопясь и стараясь не показать раздражение, снял плащ. Секунду Арко молчал, потом вдруг рассмеялся. «В этом жилете вы великолепны. А это что за крест? Разве вам не известно, что только дворяне имеют право носить ордена в присутствии его светлости?» «Это не орден, а папское благословение. Когда я был в Риме, Клемент XIV сделал меня кавалером ордена Золотой Шпоры за мою музыку». «Кавалер Золотой Шпоры», — издевался Арко. «И сколько это вам стоило?» У Вольфганга перехватило дыхание. Он не мог вымолвить ни слова. «5 гульденов? А разрешение носить его есть? И сколько вы за него заплатили?» Заметив, что Вольфганг вот-вот выйдет из себя, Арко с насмешкой сказал: «Успокойтесь. Может, хотите табачку? Возьмите щепотку». «Или кавалеру сие не пристало?» «Я просил аудиенции у его светлости. В ваших же замечаниях не нуждаюсь». «А вам бы только пошли на пользу мои советы». «Какое отношение они имеют к аудиенции?» «Вы слишком молоды, Моцарт. Но ничего, жизнь еще вас научит. Воображаете, у архиепископа только и дело, что думать о вас?» «Нет, конечно. Что вы хотите сказать мне, граф Арко?» Его светлость недавно узнал, что император Иосиф II остановится в Зальцбурге по пути в Париж, где его ждет Людовик XVI. Баварский курфюрст тяжело болен, и ходят слухи, что Иосиф хочет после его смерти захватить Баварию, для чего и пытается заручиться поддержкой французского короля. Если он захватит Баварию, мы окажемся в сердце Австрийской империи. У него может появиться затем желание захватить и нас. И архиепископ обеспокоен. «А вам хотелось бы стать частью Габсбургской империи?» «Да», — подумал Вольфганг, — «Иосиф II, по крайней мере, любит музыку. Но, выскажи он это вслух, его бы сочли изменником». Поэтому, приняв огорченный вид, он озабоченно спросил: «И тогда его светлость не будет больше князем-архиепископом?» «Понимаете, почему надо особенно осторожно держаться с его светлостью?» «Да, благодарю вас, граф. Можно теперь увидеть его светлость?» Арко приказал лакею провести Моцарта в зал. Вольфганг, не обращая внимания на лакея и находившегося тут же камердинера, направился прямо к архиепископу, сидевшему за письменным столом, и поклонился. Колоредо удивился, но писать перестал. Он был занят составлением письма Иосифу II, в котором заверял императора, что сочтет его посещение за честь, хотя на самом деле мечтал избавиться от этой чести, и спросил: «Ну, Моцарт, говорите, что вам нужно». Каковы бы ни были причины, двигавшие Арко, отмахиваться от его предупреждения не стоило. Вольфганг понимал, что ему следует держаться почтительно.